Глава 15. Краснодарская арена. Кабинет управляющего. Управляющий Краснодарской арены Аркадий Парлин по прозвищу Крыс удовлетворенно откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Он уже обзвонил всех рекламщиков. Через полчаса по радио и телевидению пустят сенсационную новость. Ломоносов снова выйдет на арену. Крыс был наслышан о том, какую прибыль получил управляющий Московской арены. Везет же дуракам. Крыс терпеть не мог этого наглого карлика, который вечно переманивал к себе лучших бойцов. И надо же было, чтобы Ломоносов приперся именно к нему. О деньгах, заработанных в тот день Московской ареной, ходили легенды. Ведь у карлика почти не было времени, чтобы заманить народ, тогда как у крыса целых 4 дня. Он с предвкушением потер руки. Крыс собирался оправдать свое прозвище, которым вообще-то гордился. А что? Крысы – умные и хитрые существа, которые отлично адаптируются к новым условиям. Завтра обои Ломоносова и 57-го будет знать весь Краснодар. Да что там? Вся Российская империя. Крыс задумался. Нужно было создать имидж каждому из бойцов, чтобы каждый зритель выбрал того, кому сможет сочувствовать, за кого сможет переживать и на кого поставить ставку. Его размышление прервал телефонный звонок. «Да!» — рявкнул в трубку Крыс, но тут же его тон из резкого и грубого изменился на ласковый и угодливый. «Здравствуйте, Андрей Петрович! Как же не знать? Как же не знать? Все знают великий род Голицыных. Что вы хотели, Андрей Петрович?» «Что? Но 57-й, Ловелас и Пьяница об этом даже в газетах писали». «Да-да, я понимаю, но и вы поймите, стоит копнуть, как всплывет на поверхность, что он своих детей навещает раз в год». «Что? Да-да, понимаю, но...» Он замолчал и вслушался в отрывистую речь на той стороне провода, изредка кивая. «Да-да, понимаю, будет сделано». Крыс отложил телефон и уставился в потолок, постукивая пальцем по подлокотнику. «Где и наша не пропадала?» — наконец пробормотал он. «Люди любят трогательные истории. Главное — заткнуть бывших жен 57-го. Достаточно будет на 5 дней. А дальше пусть говорят, что хотят. Но Ломоносова же поднимем старые сплетни, приукрасим и выбросим в желтушные газетки. Больше, чем трогательные истории, люди любят скелет в шкафу». Он хлопнул по столу и встал. «А 57-му пригрожу увольнением, чтобы не устроил очередной дебош». «Отлично, отлично. Князь Голицын будет доволен». Он потянулся к телефону, обзванивать рекламщиков по второму кругу с новыми указаниями.